Правда, от Джеймса не скрылась некоторая медлительность противника. Вероятно, тот все еще надеялся на подкрепление. Моржи не особо беспокоился по этому поводу, как бы он ни медлил, но меру Джек тоже знал. Переборщит хоть немного, и его друзья отправятся кормить рыб, просто утратив запас выносливости, а их смерть равняется потере важной фигуры в сражении. Это точно нежелательно. К тому же, прибыть подмоги из Маринфорда сюда займет по меньшей мере несколько часов на быстрейших кораблях дозора, да и из новой базы время ненамного отличается. Слишком маловероятно, что бой затянется так надолго. Он уже затянулся предостаточно, поэтому Мор планировал, может, и не спешил, но долго рассиживаться он был не намерен. Хотя, сразиться с этой подмогой ему все же слегка захотел. Пролетев еще около 10 километров, морской дьявол начал снижаться, а Джек поспешил следом, обратившись в кровавый туман. Это была особая способность его пробужденной логи. К несчастью, ее он был способен поддерживать не более секунды. Если бы нет, то этот бой прошел бы совсем иначе. Она являлась чем-то вроде навыка быстрого уклонения и отличной способностью для маневренности в битве. К тому же на нее не распространялись условия воли вооружения, что делало ее незаменимой в активной рукопашной битве или важной техникой при условиях, требующих разорвать дистанцию. В общем-то, фрукт Джека никогда его не подводил, его не просто так можно было назвать одной из сильнейших парамеций в мире. К несчастью, в этот раз он столкнулся не с тем противником. Следом за Джеком уже следовали чуть уставшие товарищи. Медуза и Перч еще держались, а вот Лучче точно выдохся от такого долгого использования гиппа. Эта техника уж точно не была рассчитана на пересечение таких расстояний. Только настоящие мастера в ней были способны передвигаться на километры. Это был высший показатель овладения способностью. С высоты остров выглядел как огромное песчаное плато, с одной высоченной горой из десяток разрушенных пальм. Тут точно прошла созданная морским дьяволом ударная волна. Правда, на сам остров это не особо повлияло. Для сражения он годился как нельзя лучше. Гору окружали несколько поменьше, но Мор выбрал большой пустынный каньон у их подножья и, встав подальше, стал выжидать противника. Джек подоспел в тот же момент, остановившись в двух десятках метров от противника. С их способностями достичь друг друга в таком коротком промежутке будет проще простого. Это ничем не будет отличаться от маленького шажка навстречу битве. Поэтому такое расстояние ничего и не значило. В сотне метрах от этих двоих остановились трое агентов из П-0. Как ни странно, но похоже, они решили не вмешиваться. Мор не настаивал, хотя он бы их ситуации все же напал при удобном случае. Теперь же настал час сражения, слишком много он уже дал им поблажек. Вернув холодный взор к Джеку, Мор больше не улыбался, он только отцепил плащ, оставшись по пояс голый. Красные бусы поблескивали на солнце, а темные волосы мужчины стали вдруг развиваться от нахлынувшего ни с того ни с сего ветра. Поднимался шторм, Джек откинул жажду крови, как и противник, очистил разум от посторонних вещей, приготовившись биться. Джек знал, выжить будет слишком непросто, но это замедление при небольшом путешествии может сыграть ему на руку. Раньше он уже и не верил в подмогу, но вот теперь все могло выгореть. Осталось только продержаться. Несколькими минутами ранее и днями до этого, в новом мире даже без морского дьявола события шли своим привычным чередом. Более спокойно, но иногда и опасно, и кроваво. Так, например, после переноса штаб-квартиры морского дозора почти в пограничные земли Тотталенда, Сакадзуки активно стал заниматься выловом неприсоединившимся к Йонко-пиратам, коих еще хватало. В отличие от своего прошлого руководителя, Сакадзуки активно занимался уничтожением пиратов самостоятельно. Самых неприятных лично для него он просто убивал. Хоть, конечно, после повышения должности он и сдерживался, но убийства порой происходили. Сакадзуки дико ненавидел пиратов и все, что с ними связано. Его ненависть к ним оказалась столь сила, что он без зазрения совести был готов рискнуть своими людьми и даже гражданскими для устранения ненавистных ему выродков преступного мира. С его печальным прошлым это в какой-то степени даже было оправдано. Поэтому неудивительно, что человек со столь горячим нравом был даже не прочь работать под мировым правительством. Ему это не нравилось, но выбор был невелик. С ресурсами дозора отлов и уничтожения пиратов оказывались намного легче, чем в былые времена охотника за головами. К тому же, когда-то Сакадзуки дал слово одному человеку, что обязательно станет величайшим дозорным и искоренить пиратскую угрозу полностью. Поэтому с прибытием такого человека окрестности территории Йонко столкнулись с назойливой проблемой. Шанкса это не коснулось, но вот территории морского дьявола и Кайда очень даже. На территории первого все еще отсиживались опасные пираты, на территории второго оказывалось таких чуть меньше. Хоть дозор официально не вторгался в земли Йонка, но Сакадзуки и его люди в основном нападали на вольных пиратов. Сейчас же после смерти Большой Мамочки появилось удивительно много подобных. К тому же вольные пираты предпочитали земли морского дьявола, чем тираничного Кайда, желающего загнать всех под свой флаг. Так что пираты расплодились, особенно после речи Белоуса. Это был настоящий сезон охоты для морских дозорных. Правда, хоть пиратов и вылавливали, все старались особо не шуметь и не привлекать внимание морского дьявола, его нрав был всем известен, поэтому Сакадзуки опасался лишний раз беспокоить такого безумца. Если он ворвется на новую базу дозора и устроит там шумиху, это может дорого им обойтись. К тому же ожидалась очередная война, дозорные накапливали силу, а сам Сакадзуки с нетерпением ждал дня встречи с морским дьяволом, тем мелким пиратом, убившим Барсалина. Ему так и хотелось поджечь его корабль и перебить всю его команду, а самого публично казнить, как некогда пытались казнить Эйса. Глава 197. Стоя у окна, Акайну рассматривал более десятка пришвартованных линкоров дозора. База перестроена и штаб полностью функционирует. По мнению нового адмирала флота, не важно, как выглядит штаб, важно, насколько хорошо он может контролировать надоедливых пиратов. Перед носом Йонка это в разы проще, чем здесь. На кой черт нужна штаб-квартира в Маринфорде, когда там и Шичибукой могли справиться со всей работой? Заметив вдалеке несколько отплывающих кораблей, Сакадзуки недовольно произнес: «Чертов мор, если бы не приказ, я бы прямо сейчас пошел искать этого молокососа Партгаса. Даже если он и спрятался у тебя на территории, что с того?» С холодным блеском в глазах Сакадзуки развернулся и, собравшись уже покинуть кабинет, вдруг остановился. Воля вдруг среагировала, и незамедлительно адмирал протянул руку к белому маленькому Ден-Ден Муси на краю стола. Не успела улитка издать и звук, как Акайну тут же поднял трубку и грозно спросил: «Что случилось?» С обратной стороны послышался раздраженный вздох. «Морской дьявол». Голос мужчины был груб, но при этом очень знаком. Сакадзуки слышал не раз голос главнокомандующего и хорошо знал его поведение. Поэтому он не стал перебивать. Если это морской дьявол, то тут точно нет ничего хорошего, что этот ублюдок снова выкинул. Даже у закаленного в боях Сакадзуки уже при упоминании морского дьявола начинали сдавать нервы. Не мудрено, этот пират вечно творил невесть что. Конг не разменивался на бессмысленные слова, поэтому сразу перешел к делу. На юге морской дьявол устроил битву с нашим агентом СП-0. Этот агент один из важнейших Тенрюбита. Ты не должен допустить его смерти. Слышал? Это прямой приказ Гарасиев. Его смерть недопустима. Я отправил Иссё и Рёкугю на его перехват с севера. По нашим данным, его команда недалеко от Синьяра разбили лагерь. Не вступай с ними в схватку. Наша цель не Джеймс Д. Мор, наша цель — глава СП-0 и его жизнь. Даже этот пират в одиночку не сможет остановить всех вас. Как только поможете ему уйти, отступайте. Сакадзуки не задавал больше вопросов, сражение с этим пиратом он давно ждал. Даже если не удастся убить, он хотя бы выплеснет весь накопившийся гнев. Поэтому он только хмуро кивнул и ледяным тоном ответил: «Я понял». Положив трубку, с блеском в глазах, Сакадзуки откинул плащ дозорного и нанес удар кулаком в стену. Разрушив ее, он тут же вылетел из кабинета. Сейчас он был на пределе, даже его тело начало плавиться от возбуждения и гнева. В это же время морской дьявол и не подозревал, что в его сторону направляются сразу два адмирала и сам адмирал флота. Более того, он бы заметно удивился, если бы знал, с какой скоростью все они двигаются. Джеймс даже и предположить не мог, что в распоряжении двух адмиралов окажется особая разработка Вегапанка, сверхбыстрое судно перехвата. Силы же Сакадзуки он тоже не совсем верно оценил. Прямо сейчас на всей скорости Акайну, просто перемещаясь по воздуху, пересекая километры, его скорость была совсем не медленнее, чем скорость Джека в его лучшей форме. Это явно говорило о том, что умение гибко Акайну освоил на высшем уровне. Даже при всех своих способностях Мор точно не смог бы передвигаться при помощи гиппа на такой скорости. Все же он уже давно не прибегал к подобным техникам. В пустынном каньоне столкнулись двое. Морской дьявол долго не раздумывал, он сразу же атаковал. Джек не был из слабаков и достойно ответил при помощи воли вооружения. Эти двое развили свою волю до высшего уровня, и поэтому Мор, не используя фрукт, лишь слегка подавлял противника. Добавленная королевская хаки показывала себя во всей красе. Когда-то пекущее солнце и абсолютно чистое небо покрылось смоляными тучами, искры разлетались во все стороны от их чудовищного столкновения, скалы вокруг трескались и весь небольшой островок дрожал. Но эти двое продолжали безумную кулачную мясорубку, выбивая весь дух друг из друга. Никаких сил дьявольских фруктов, только крепкие кулаки. «Ра-ха-ха-ха, а ты не так уж и плох». Расхохотавшись, Мор принял удар грудью и пролетел с десяток метров. Он совершенно не выдохся от этой минутной стычки. В общем-то, как и Джек, дьявольские фрукты обоих давали им просто бесконечную выносливость, и они могли сражаться днями напролет. Мор же никуда не спешил. Более того, он имел даже маленькое желание растянуть этот бой и дождаться еще врагов. Даже женитьба не изменит его пиратский дух. Он совершенно не собирался себя ограничивать и становиться сухопутной крысой. Он морской дьявол, черт побери, будущий король всех пиратов. Джек неотрывно всматривался в противника. Морской дьявол вел себя слишком беззаботно, точно как и остальные Йонка, слишком уверенный в себе. Вообще Джек и сам себя так обычно вел. В мире для него имелось не так уж много достойных противников, да и с теми встретиться он не мог. Но сейчас даже он не мог вести себя так беззаботно. Это маленькое столкновение выявило очень много проблем для Джека. Во-первых, противник оказался невероятно прочным, его воля вооружения была заметно сильнее, а физические показатели вполне могли даже потягаться с Кайда. Во-вторых, он был чуть быстрее, даже не используя Сору, а самым главным была его ужасная королевская воля. Даже опытного пользователя такого как Джек она могла заметно подавлять. Джек сталкивался с такой волей лишь однажды, в том бою с Шибиком, и из этого в тот раз не вышло ничего хорошего. Только из-за презрения Ракса к людям правительства, ему удалось собрать себя по кусочкам и восстановиться за пару лет. Если бы нет, он бы уже тогда умер. Королевская воля безумного короля, она вновь явилась миру. Только в этот раз ее обладатель оказался парень с нелепым набором дьявольских фруктов. Мор уже стал почти таким же сильным, как Рокс в свои лучшие годы. Это очень пугало. Джек мрачно взглянул в глаза противнику и произнес ледяным тоном: «Морской ублюдок, сейчас ты узнаешь, почему все агенты Сейферпол тренируют ракусики. Я покажу тебе результаты трудов всей моей жизни. Все те жалкие слабаки, которые использовали созданные мной техники, просто маленькие детишки. Узри истинную силу, предел ракусики Дарики». Закрыв глаза и сложив руки в молитвенном жесте у пояса, Джек с ужасным рыком вдохнул воздух. Это было похоже на приливную волну ветра, он буквально засасывал его в свое тело, которое в тот же момент начало нагреваться и приобретать багровый оттенок. Это усиление оказалось поразительным, совершенно иная форма ракусики. Взгляд Мора удивленно блеснул, и он тут же сосредоточился. Судя по словам Джека, Мор узнал еще одну любопытную тайну. Создатель ракусики. Осталось только убедиться. Сосредоточившись и защитившись невидимым доспехом воли, морской дьявол приготовился к атаке. Джек. Тот как раз уже закончил странную дыхательную практику. Глава 198. Тело Джека менялось на глазах, он не использовал фрукт, но вся кровь в его организме взбесилась, мышцы вспучились, волосы встали дыбом. Когда же он открыл свои кровавые глаза, земля под ним начала покрываться трещинами. Это был последний стиль ракусики, и владел им только один человек во всем мире. Истинная сила. Стиль короля. Со всплеском королевской воли, Джек, будто телепортировавшись, мгновенно оказался перед Джеймсом. Тот в удивлении расширил глаза и увел тело в сторону. Даже если Джек был быстр, воля наблюдения Мора была уже на пределе. Он смог избежать атаки, но это был не конец. Джек с тем же яростным взглядом прорычал: «Истинная сила, королевская пушка». Смешанная с волей волна силы тут же ударила в морского дьявола, при этом Джек даже не двинулся. Только его слова отдались нарастающим эхом в голове Джеймса, как в тот же момент бесплотная атака достигла его груди. «Черт, я понял». Поздно осознав странный маневр противника, Мор впервые получил удар, на который не рассчитывал, после чего отлетел на пару десятков метров, превратив несколько ближайших камней в пыль. Всего секунда, и Мор выпрыгнул из дымовой завесы с яростным смехом. «Джек, твоя атака очень хороша. Вложить всю скорость в кулак, а не в ноги, гениально». С насмешкой Джек взглянул на небольшую рану на груди морского дьявола, а после мрачно произнес: «Так просто понял. Да, и чего я ожидал? Ты и вправду прочен, как сам дьявол. Я восхищен. Присоединись ты к правительству, я бы был не прочь назвать тебя братом. Ха, как же я польщен!» Стряхнув пыль с плеча, Мор снова посмотрел на покрытого паром противника. Джек выглядел как Луффи, когда тот использовал второй гир. Такой же красный, только в разы хуже. Он как-то перегрузил тело кислородом, совместил это все с уникальным стилем ракусики, объединил два типа воли, и вот результат. Вероятно, его конечная форма сводится к пробужденному фрукту, и в итоге получается непобедимый противник. Невидимый доспех воли и кулаки с королевской хаки не то, что способен принять даже Йонка. Не используй сейчас Мор волю вооружения, и атака вполне могла сломать ему пару ребер, и это при том, что его тело было укреплено силой фрукта дракона. Залечить такие раны также не удалось бы, все же там королевская воля. Это была единственная сила, которой все еще мог опасаться морской дьявол от равных ему противников. Ведь только эта воля будет эффективна против него в бою и напрочь лишит его некоторых преимуществ, регенерации пространства вселенной уж точно. Перемещать короля без его ведома невозможно. Мор не тянул, он просто спросил сразу же: «Так это ты создал все эти ракусики? Я удивлен, похоже, ты не так-то прост». Джек кивнул. «Я создал его для самых первых сил правительства. Как видишь, мое творение по сей день приносит множество побед разным юнцам дозора. Но похоже, ты решил не делиться своим собственным стилем», — с легкой усмешкой спросил Джеймс. «О!» — Джек хохотнул. «Тут ты прав, прав. Я приберег его для себя. Но это не от того, что я такой жадный. Просто этим стилем не сможет овладеть простой человек. В старые времена люди имели разные боевые искусства, и я сгруппировал несколько, но в итоге только обладатель королевской воли способен по-настоящему применить истинную силу. Без воли они только смогу использовать ракуаган, и то его жалкую версию. С моим же фруктом, даже тебе, морской дьявол, не стоит расслабляться». Под скрипучий смех Джек атаковал вновь. Мор рассмеялся и бросился ему навстречу. «Раз настал момент демонстрировать силу, прими это». Глаза Джека не имели зрачков, но даже они сейчас сжались. Всем своим естеством агент почувствовал невероятную опасность. Сейчас его сила почти достигала предела, он больше не недооценивал противника. Поэтому, как только это чувство явилось, он тут же увернулся в сторону. В тот же момент в его сторону вылетел десяток светящихся пуль. Когда Джек узрел это завораживающее свечение голубых огоньков, он невольно ощутил давно забытое чувство ценителя прекрасного. Но эта скорость и безумная королевская воля быстро вернула его к реальности. Это были не прекрасные огоньки, это были пули самого дьявола, пожинающего жизни. Момент, и тело Джека уклонилось в сторону, но он даже и не осознал, как одна из пуль угодила в его плечо и без какого-либо замедления врезалась в скалу. Никакого звука не последовало, десяток пуль точно так же врезались в скалу и прошли ее насквозь. Стоит учесть, что эта скала простиралась на несколько километров вдаль, но даже так пули просто прошли насквозь, словно горячий нож сквозь масло. Они так и не замедлились, проделав десяток километровых отверстий, и просто скрылась в неизвестном направлении. Джек пораженно устремил взгляд на продырявленное плечо, с которого даже не успела потечь кровь. То, что только что случилось, было за пределами его ожиданий. Эти пули запросто могли забрать жизнь, пронзив сердце. Он бы выжил, но его сила была особенной, он обрел почти что бессмертие, но вот любой другой, окажись эта пуля правее, и точно, смерть. Покрытый холодным потом, Джек устремил взгляд к морскому дьяволу, устроившему эту атаку. Его фрукт пугал. Сам же Мор с улыбкой смотрел в небеса. Всего через мгновение рядом с ним промелькнул голубой туман и вернулся в его тело через нос. Сила вернулась к хозяину. Джек скривился, он знал о противнике достаточно, об этом странном тумане тоже. Морской дьявол мог менять его форму, и самым опасным оказывалась его сила. Чем более сконцентрированный туман, тем он опасней. Вероятно, этот десяток пуль являлся пределом противника. Но даже так, никто в мире не способен будет их заблокировать, это просто невозможно. Благо, скорость была не настолько страшной, такая атака сгодится как внезапный козырь, против подготовленного противника не особо эффективно. Но даже так, страха она нагнать могла запросто. Джек знал о дьявольских фруктах предостаточно. В отличие от простецкой энциклопедии дьявольских плодов, распространенных по миру, у мирового правительства был почти целый набор таких книг. Хоть Джек и не знал, кто создал эти фрукты, но информации он располагал больше, чем остальные. Даже его собственный плод был неплохо описан в одной из этих книг, но этого странного фрукта, используемого морским дьяволом, там не было. Плечо Джека всего за секунду заросло кровавой сущности раны как не бывало. Мор не особо удивился. Проблему своих звездных пуль он знал, они быстры, но недостаточно. Вот тончайший разрез звезд мог оказаться для противника фатальным. Проблема в том, что Джеку такие атаки ничего не сделают, он легко регенерирует благодаря этому существу внутри. Даже атаки воли будут неэффективны, ведь по сути, регенерация происходит не совсем благодаря дьявольскому фрукту. Королевская воля могла подавить эффекты заживления фруктовика такого как Мор, использующего драконью регенерацию, но вот Джек отличался. Слишком много жизненной сущности он съел и очень умно с его стороны было создать это существо. Оно обладало аурой фрукта, но в основном это было уникальное создание, против него эффективность королевской воли была очень скудна. Хотя оставался вариант просто попытаться снести ему голову. Морской дьявол всерьез даже начал обдумывать этот ход. Если мозг умрет, что случится? Будет ли фрукт восстанавливать тело? Глава 199. Размяв плечи и пальцы, Мор улыбнулся Джеку. Раз ты смог выдержать, давай, твоя очередь. Моя следующая атака может оказаться для тебя страшноватой, поэтому посмотрим, что ты сможешь выкинуть. Можешь не торопиться. Если прибудут твои друзья, я буду только рад прикончить парочку собак правительства. Джек фыркнул, но нехорошее чувство опасности никуда не ушло. Мор был высокомерен, но он имел на это права. С подобной силой, быть высокомерным естественно. Йонка все высокомерны, когда дело касается собственных способностей. Так или иначе отступать было нельзя. Джек хотел, очень хотел. Он знал, что шансы на победу очень низки. Но сбежать было нереально. Раз так, стоило поставить на карту все, что возможно. Пора было применить сущность крови тысяч убитых и доказать этому зазнавшемуся пирату, что в этом мире все еще существуют люди, способные поставить его на место. Пар, исходящий от Джека, вдруг усилился, его кожа в тот же момент начала покрываться трещинами, он вдыхал еще больше воздуха. Затем, его волосы в мгновение ока поседели, уши вытянулись, нос вздернулся и подбородок заострился. Даже его голова будто вытянулась, а тело возвысилось на целый метр, мышцы выросли, а трещин прибавилось еще больше, кожа почернела, но эти трещины светились красным, из некоторых даже начала медленно вытекать кровь. Было ощущение, что Джек сейчас возьмет и взорвется. Но Мор понимал, противник просто усиливается, он решил использовать весь свой потенциал для сражения. Так и было, не прошло и 5 секунд. Как из глаз и носа Джека вырвалась кровавая слизь, а затем начала покрывать все его тело в кровавый доспех, кровь безостановочно вырывалась и вот уже доспех начал приобретать форму, а Джек возвысился еще на метр. Теперь он совершенно перестал быть похожим на человека, это был самый настоящий демон в блестящих кровавых доспехах с шипами на плечах. Затем, у него образовался кровавый шлем с рогами, полностью скрыв все, кроме 2 светящихся темным глаз. От одного взгляда на них даже Мору становилось не по себе. Противник будто полностью слился с силой фрукта и при этом использовал свой максимум человеческого потенциала. Воздух дрожал, королевская воля, даже не прикасаясь к морскому дьяволу, издавала безумный кровожадный рев. Было ощущение, словно вокруг пробудились древние мертвые призраки. За спиной Джека начал появлялся кровавый туман, а земля чернеть от стекающей изнутри доспехов крови. Когда наконец образовались огромные кровавые перчатки, все доспехи покрыл черный узор дьявольского фрукта. В тот момент из огромной головы вырвался демонический рев. Мор в удивлении сделал шаг назад и скривился. Этот звук был слишком гнетущим, он был наполнен не столько силой, сколько завываниями мертвых. Все жизни, отнятые Джеком, он вложил в свою нынешнюю форму, теперь он был максимально силен, крепок и вынослив. В мир пришел демон крови, желающий отнять жизнь морскому дьяволу. Мор пораженно покачал головой, но не стал сам принимать демонический облик. Он хотел посмотреть, насколько же Джек силен теперь. Давно Мор не встречал достойного противника. Давно он не получал травм и ранений. Настал момент посмотреть, достоин ли этот демон пролить кровь самого дьявола. С последним затихшим рыком, Джек опустил свои кровавые глаза и уставился этим пронзительным взглядом на морского дьявола. Тот в ответ яростно оскалился и сделал шаг вперед. Джек фыркнул, и в то же мгновение костяшки его огромного кулака коснулись лба Мора. Их разделяли несколько метров, но Джек преодолел их всего за какие-то мгновения секунды. Даже Мор был поражен подобной скоростью. Воля наблюдения просто не справились, Только рефлекс позволил Мору совсем немного отклониться в сторону, но даже так безжалостному кулаку Джека это совершенно не помешало. Его кулак был с целую голову противника, поэтому даже если и Мор чуть отклонился, результата это не изменило. Послышался треск, а затем с ужасным грохотом морской дьявол врубился в скалу, проделав в ней огромное отверстие в собственный рост. Кха! Откашлив кровь, Мор попытался подняться из груды камней, как в тот же момент воля вновь дала о себе знать. Джек всего за секунду разнес все на собственном пути, и его нога полетела прямо на голову противника. Мор ожидал славной битвы, но вот такого он точно не предвидел. Этот парень стал почти так же силен, как и Лин-Лин в ее последней форме. Шутка ли, он же все-то слуга правительства, но такая мощь. С блеском во взгляде Мор вовремя среагировал и в последний момент поменялся местами с несколькими камнями. Домен пространства сработал идеально, он смог избежать этой проблемы. Но в ту же секунду Джек вновь с ужасающей скоростью оказался перед его лицом. Взгляд Йонка блеснул яростью, пора было этому мальчишке перестать вести себя так нагло. Только кулак Джека собирался в очередной раз приземлиться на голову противника, как из тела морского дьявола вырвалась ужасающая волна силы. Королевская воля, смешанная с необузданной мощью дракона бездны. В тот же момент кулак Джека настиг противника. Прогремел взрыв, Джек сделал пару шагов назад, а морского дьявола в очередной раз отбросило, только в этот раз кровь с кулака Джека расплескалась во все стороны, но всего за секунды кровь вновь вернулась к нему на руку. Противник абсолютно не потерял в силе. Что до Мора, то сейчас его янтарный свет из глаз прорывался через пыльную завесу. Он вновь ощутил чувство приятной битвы, душа дракона требовала продолжения. В это время наблюдающие со стороны, выжившие агенты переглянулись. Медуза кивнул Перчу и прорычал: «Сейчас или никогда, он еще не серьезен, мы должны попытаться». «Ха, я тебе понял, время ненависти». С печальным вздохом, совершенно несвойственным этому светящемуся лику, Перч резко начал меняться в лице. Даже окружающее его свечение будто начало тускнеть и наполняться кровожадностью. Лучче в страхе сделал пару шагов назад и отступил от этой поры. Сейчас они решили задействовать максимальный уровень своих сил, чтобы нанести внезапную атаку по морскому дьяволу. Они уже давно планировали этот шаг, но вот получится ли. Лучче был недостаточно силен, поэтому ему только и оставалось что наблюдать. В любом случае, он не горел особо желанием влезать в этот бой. По его мнению, морской дьявол был настолько силен, что даже им всем не выйдет сразиться. Надеяться на беспечность Йонка в битве не самая лучшая идея. Так или иначе, выбора у них все равно не было. Либо ждать смерти, либо рискнуть и поставить все на этот последний шаг. Жизнь того стоила. В этот же момент Джек ринулся в атаку, и кровь на его кулаке вдруг приняла форму острого конуса. Это был уже не кулак, а настоящий кровавый бур. В тот же момент морской дьявол ринулся вперед. Желание сражаться переполняло его, поэтому неудивительно, что из его рта доносился азартный хохот, сотрясающий весь остров. В тот же момент Медуза и Перч ринулись в это безумное столкновение не на жизнь, а на смерть. Глава 200. Искры от столкновения королевской воли превратили ближайшие скалы в пыль. Мощь столкнувшихся была столь велика, что даже остров в самых его глубинах начал понемногу трескаться. Он и без того был очень небольшим, а эти двое устроили здесь битву подобного размаха. В небесах завертелась воронка, словно пытаясь поглотить весь мир. Если бы кто-то наблюдал со стороны на происходящее в глубине этого острова, то он был бы поражен. Ярко-красные и черные вспышки молний прорезали пространство на сотни метров, но это были не молнии с небес, а результат столкновения двоих монстров нового мира. А окружающие штормы, безумно плещущиеся волны походили на настоящий ад. Сейчас это место было наихудшим во всем мире. Отзвуки битвы простирались на километры и могли ввергать любого в ужас. Все морские короли давно сбежали от этого кошмара. Многие из них прожили достаточно, чтобы уже инстинктивно сторониться обладателей королевской воли. Везде, где они являются, происходит нечто невообразимое. Двое Д столкнулись. Морской дьявол в очередной раз сражался с обладателем этого инициала, только в этот раз размах битвы оказался куда больше. Трехметровый кровавый монстр с шипастой броней и черное крылатое чудище столкнулись. Помимо мелькающих вспышек королевской хаки, повсюду проскальзывали красные и бронзовые вспышки. Глаза двух монстров столько ярко светились жаждой битвы, отчего данное сражение начало походить на противостояние двух этих огоньков, чьей свет все не затухал, а яростно разрастался. В это же время, Когда двое были полностью погружены в самое первобытное чувство и полностью слившись с дьявольскими душами пробужденных плодов внутри себя, в этот бой неожиданно вмешались. Все это время высматривающие подходящий момент Перч и Медуза решили наконец действовать. Скорость двоих впечатляла, они все же не были слабаками, им удалось выгадать момент нанести свой удар. Для простых людей даже рассмотреть гигантские силуэты сражавшихся в небесах было почти невозможно, но им удалось. Один, трехметровый черный дьявол был их целью. В пылу сражения блеск янтарных глаз переменился на злобную ненависть. Морской дьявол ощутил приближение неожиданной атаки со спины. Подобное выражение промелькнуло и в кровавых глазах Джека, но тот быстро сменился на решимость, и он всей своей мощью обрушился на морского дьявола. Тот злобно зарычал, и от его драконьего рыка содрогнулись небеса. Посыпались пурпурные вспышки, и во все стороны разлетелся черный туман. Морской дьявол пришел в ярость. Приятное желание чистейшей битвы было осквернено двумя муравьями. Как благородный дракон позволит этим червям продолжать их замысел? Все это произошло в мгновение одной секунды. Единицы в мире смогли бы разглядеть происходящее, для Луччи это был всего лишь калейдоскоп вспышек. Как вдруг появился серый и какой-то неестественно красный, совершенно не тот, что у Джека свет. Два свечения направились к морскому дьяволу, но тот резко разразился в яростном гневном реве и во все стороны ударила темнейшая тьма, будто из самой бесконечной бездны. Медуза обратился в свою сильнейшую гибридную форму и выпустил сияние 10 пар черных змеиных глаз. Этой силы было достаточно, чтобы заставить даже Йонка остановиться и отступить. Сила же Перча была еще могущественней. Годами сдерживаемая ненависть и поглощенная злоба пиратов выплеснулась в единой атаке. Сила этой злобы заставляла даже само пространство дрожать. Две эти ужасающие энергии на огромной скорости врезались в черный барьер и без единой задержки, прорвавшись сквозь него, ударили по черным крыльями морского дьявола. Но в тот же момент его яростный рев вдруг изменил реальность. Перч даже понять не успел, как его тело поменялось местами с морским дьяволом, а в ту же секунду в его грудь врезалось длиннющее кровавое лезвие в форме бура. Медуза остолбенел, спина его товарища встретилась с их объединенной атакой, но не успел он и понять, что случилось, как рядом с его ухом пронесся яростный рев. «Умри!» Голос был настолько чудовищный, что все естество Медузы дрогнуло, и он на мгновение потерял слух. Только инстинктивно он развернулся и в тот же момент узрел то, что запомнит на всю свою оставшуюся жизнь. Момент его смерти оказался столь невероятно страшным, что он даже забыл о существовании себя самого. Огромная, рогатая, чешуйчатая черная голова с большущими словно звезды янтарными глазами вдруг открыла пасть. Медузу парализовало от ужаса. Эта голова была не меньше 10 метров, а в разинутой пасти запросто бы уместился военный корабль. Сверкающие зубы и раздвоенный язык лишь мелькнули на фоне, а затем все вокруг заполнило всепожирающее багровое пламя, словно магма из самых недр земли вырвалась и выжигала любое зло на своем пути. Медуза даже и не понял, как от него не осталось и пепла. Пасть закрылась, а тело Перча рассыпалось в серой пыли, рассевшись по воздуху. Пылающие решимостью глаза Джека дрогнули, он невольно отступил на несколько шагов назад. Последняя из Йонка, морской дьявол наконец явил свой истинный облик. Исполинский черный дракон, с огнедышащей пастью и нескончаемыми крыльями охвативших небеса. Его янтарный взгляд с презрением взирал на мир, и даже Джек под этим взглядом ощутил себя низшим созданием. Королевский дракон бездны с пробужденной душой, даже его облик полностью отражал первородное могущество пожирателя мира. Джек сжал зубы и использовал последние резервы крови для усиления. Двое его сильнейших подчиненных мертвы, и как итог, они только разозлили этого пирата. Теперь шансы дождаться подмоги улетучились полностью. Осталось только выступить в последний бой. С грустным смешком, вены по всему телу Джека в одно мгновение разорвались, даже его глаза полностью лопнули, открыв вид на две бездонные дыры в черепе. Размеры Джека тут же изменились, он в одно мгновение вырос еще на несколько метров, принял размеры 10-метрового монстра в кровавых доспехах. Он отдал последнюю эссенцию жизни на этот шаг. Теперь пути назад не было, в итоге его будет ожидать только смерть. Все, что сейчас мог вспомнить Джек, это тысячи жалобных криков, бесконечные реки крови и постоянную смерть, сопровождающую его на протяжении всей жизни. Даже в этот момент он просто был не способен вспомнить чего-то светлого или имеющего значение. Ха, и зачем все это? С горькой усмешкой, Джек снял кровавый шлем и по-новому взглянул на парящего черного дракона перед ним. В этот момент даже Мор ощутил что-то странное в этом взгляде. Он резко отозвал полное превращение и вернулся в прежнюю гибридную форму. Рогатый и крылатый монстр, как и в том бою с большой мамочкой, вновь появился. Только теперь он был заметно выше, а светящиеся голубые метки переплетались с черными, которые будто горели черным пламенем. Настал решающий момент этой долгой битвы. Глава 201. Янтарные глаза уперлись в пустые глазницы, но даже так, Мор смог ощутить там странную грусть и какую-то пустоту в самых глубинах. Джек приготовился умереть. Безглазое и почерневшее лицо старика расплылось в беззубой улыбке. Теперь это был тот самый монстр, убивший бесчисленное количество людей, и вот, он наконец достиг последнего этапа в своей жизни. Забавно, но даже улыбка подобного презренного существа, погубившего столько невинных жизней, казалась до жути печальной. Джек посмотрел по сторонам, после чего его скрипучий голос прозвучал в один из последних моментов. «Он обещал мне вернуть родных, но это я их предал, а затем предавал, снова и снова». Со вздохом, Джек взглянул на Джеймса. «Послушай, мальчик, если столкнешься с ним, помни, его сила, даже я не знаю ее предела, лишь одна его воля подавила любое желание противостоять. Не думай, что ты непобедим, это глупости. Если его здесь нет, это не значит, что он не наблюдает. Но, я знаю тайну. Да, на священной земле есть что-то важное, именно там скрыт секрет, который позволит тебе победить. Никто из них не способен добраться в это место, но король сможет. Используй свою волю. Только да, там тебе все откроется». Расхохотавшись, с несравненной легкостью, Джек произнес. Это слова, сказанные тем сумасшедшим. Посмотрим, правда ли это, Джеймс Д. Мор. Воля Д. Роджера направила всех в новый мир, даже ты здесь из-за него, что сделает моя воля. С ревом, Джек резко накинул шлем и бросился в небеса. Мор вздохнул, собрал силу в кулак и сделал шаг навстречу Джеку. В тот же момент противостояние королевской воли началось. Два ужасающих намерения столкнулись, и все цвета в мире погасли, остались только искры воли, разрушающие все на своем пути. Два яростных рыка намного превзошли все остальные звуки в этом мире. Д. столкнулись, и их воля показала истинное значение сражения двух королей. Земля повсюду начала трескаться, весь каньон вокруг превратился в пыль, Луччи в ужасе сбежала как можно дальше, покинув этот страшный остров. Это место превратилось в настоящий ад. Земля поднималась, и глубоко под землей тектонические плиты раскололись. Веками выдерживающий тысячи штормов остров начал разрушаться в самых своих глубинах. Ра-а-а. Туча разметала в стороны, и светлый день обратился в ночь. Яркий свет звезд раскрылся со стороны морского дьявола. В тот же момент кровавый туман заполнил все со стороны Джека. В тот момент кровавое копье наконец столкнулось с черной алебардой, покрытой голубым свечением. Все звуки вдруг затихли, время будто остановилось. Луччи в ужасе замер, его тело просто содрогнулось, и он выплюнул кровь. Все, что ему удалось узреть перед смертью, это чудовищную волну силы, рассекающую все на свое пути. Если бы только он летел в другую сторону, жизнь могла продолжаться. Но он выбрал совершенно не тот путь. Голубая вспышка полностью смела облака, звуки исчезли, и огромный кусок острова с невероятной скоростью закрыл обзор на все происходящее. В тот же момент этот кусок острова разделился на две части, а затем и сам Луччи. Так и закончился его путь. Когда пыль осела, кровавый туман рассеялся, и тьма наконец раскрыла красоту солнца, мир снова погрузился в привычный ритм. Время вернулось к норме, жизнь потекла своим чередом. Только теперь каньона, где сражались два монстра, больше не существовало. Точнее, больше не существовало большей части острова. Гора и часть земли пронеслась на несколько сотен метров, и разрубленная звездным светом погрузилась в безбрежный океан. Осталась лишь огромная трещина, разделившая бывший каньон. Часть острова будто спилили, и только маленький кусочек, покрытый кровью, выделялся на фоне всей разрухи. Но и тот продержался недолго, кровь растеклась, а затем остался только разделенный надвое безжизненный силуэт. Джек пал, его путь был окончен. Но вокруг тела агента все еще кружилась черная тень, словно выискивая что-то. Стоя высоко в небесах, Мор только хмуро посмотрел правую руку, точнее то, что от нее осталось. В прошлом ему удалось ее восстановить, но теперь рука вновь превратилась в обрубок. В последний момент Джек просто взорвал свою атаку, а копье, созданное из силы вселенной тьмы Ями-Ями, просто разнесло все на своем пути. Распиленный на две части Джек смог взорваться, и ближайшая к эпицентру взрыва рука сильно пострадала. Она была чуть слабее другой руки морского дьявола, так что вышел очередной неприятный случай. Благо ее восстановить все же можно. С усмешкой, Мор снова использовал тьму и временно создал конечность. Несколько дней и все будет в норме. В другой руке сломано пару пальцев, но это не проблема. Органы пострадали, но все же это просто мелкие царапины, по сравнению с теми, что он получал на протяжении всех стычек в жизни. Даже забавно, сколько он пережил из-за своей горячей головы. То решил сделать имя в том сражении на Г8, то Мариджа, а потом еще и Йонка, это еще не вспоминая Имплдаун. Да уж, знатно морской дьявол повеселился в прошлом. Скривившись и дернув за мизинец, Мор вернул его на место, после чего вздохнул. Надо бы Али показаться, задержался я что-то здесь, хотя, я б не прочь еще с кем-нибудь. Вдруг, Мор прищурился и резко повернул голову на юг, с той стороны, где остров все еще оставался целым, пронеслось странное намерение воли наблюдения. Кто-то словно выискивал что-то, к тому же, адмирал. С насмешкой, Мор по возможности вернул кости на место и покрыл обе руки волей и прочнейшей чешуей. За этот бой он израсходовал примерно процентов 30 силы. Неудивительно, все же Джек был не так силен, как Лин-Лин в свое время, но выносливее он точно был. Как говорят, Кайда, как и силен, так и ужасающе вынослив. Ну, а мелкие адмиралы, на них морскому дьяволу особо много сил не потребует. Интересный вопрос в том, как же они смогли так быстро добраться сюда. Ощутив очередное движение воли, Мор опустился к телу Джека, вытянул руку и притянул тень к себе. В тот же момент тень сжалась и на руке пирата появился кроваво-красный дьявольский плод, дьявольский фрукт крови. Логия сама по себе ужасно редка, а этот фрукт редкость из редкостей. Получи такой плод безжалостный убийца, и это точно сделает его не слабее Джека. При том, что этот агент убил немало людей. Темно-красные завитушки покрывали ярко-красный плод. Единственное, что выделялось, это довольно неприятная форма и липкость. Фрукт был будто пропитан кровью, и даже запах от него был соответствующий. Пальцы прилипали к нему, но при этом липкое покрытие не отслаивалось. Странный плод, не иначе. Мор взглянул на него еще раз, а затем закинул в пространство тьмы к остальным дьявольским фруктам. Теперь его коллекция пополнилась очередным впечатляющим образцом. Он явно превосходил большинство. Жаль только, и ему пока трудно найти применение. Мор все еще раздумывал о следующем фрукте. Он все ближе и ближе ощущал начало очень сложного сражения. Случится оно точно не здесь, не с этими назойливыми адмиралами. Оно случится уже очень скоро в другой части нового мира, с совершенно иным противником. Воля Йонка уже изменилась, он все ближе приближался к тому дню, когда и туманное будущее начнет расступаться перед ним. Глава 202. Отослав фрукт в пространство тьмы, Мор сосредоточился. Он все отчетливее ощущал прибытие противника. Чем ближе тот подходил, тем четче становилось понимание, этот кто-то довольно сильный, а это радовало. Неудивительно, слабый бы ни за что не сунулся в это место. Поэтому Мор был более чем уверен, что это были адмиралы или, возможно, какая-то скрытая сила правительства, о которой никто пока не знал. А Джеки уж точно не знали, и вот что он показал. Встреться Мугивары с таким надрез с Рози, и их плавание закончилось бы не начавшись. Хотя, парень был довольно везуч, что тут поделать, может бы и выкарабкался. Вот только то, что с ним и его Накома сделал бы Джек. Ну, я бы на его месте попытался выманить драгона сынишкой, так что Луффи может бы пожил немного, чего уж там, а может пробудил бы суперволю и всех завалил, да, это в его духе. С усмешкой, морской дьявол повернулся на юг и заложил руки за спину. Его вид был чуть потрепанный, но раны почти полностью зажили, кроме, разумеется, руки. Восстановить ее чистой регенерацией сразу не получится, нужно будет подождать немного. Но и тьма сгодится, сгущенная до определенной консистенции она даже может заменить руку. Только управляться ей, конечно, совершенно другая проблема, нервов и мышц-то нет, только манипуляция тьмой. Бросив взгляд на останки Джека, Мор чуть усмехнулся. Морской ублюдок, хмм, а мне нравится, это даже звучит. Вдруг, противник замедлился, Джеймс в этот момент уже четко мог ощутить его на противоположной стороне островка. Их судно пришвартовалось, скорость этого корабля впечатляла. Возможно, только Фрэнки мог создать что-то подобное, ну или, как скорее всего случилось сейчас, Вегапанк. Это наверняка адмиралы, Очень вряд ли сюда прибыли Накама Шанкса или Кайда. Рыжеволосый вообще старается держаться отстраненно, его воля слишком сильна и в людных местах ему приходится серьезно сдерживаться. Сейчас Томор это понимал как нельзя лучше. Королевская воля порой создает проблем. Если ее не сдерживать, то только в море с сильными духом товарищами, на суше все иначе, там полно простых людей, которым хватит и мелкой искры. У них нет королевской воли, по крайней мере я ее не ощущаю. Либо сдерживают, что очень маловероятно. Короля бы я почувствовал. Поэтому, я уверен, королевской хаки у них нет. Но дух силен, довольно быстрые, скоро подберутся прямо сюда. Я рассчитывал, что им не удастся добраться так быстро, но у них оказались хорошие игрушки. Да и я создал слишком много шуму. Ладно уж, очередная драка не помешает, я бы не прочь. Мор остановился на полумысли и прищурился. Противники резко остановились, их было двое, как уже понял Джеймс, но в этот момент второй распространил волю наблюдения и просмотрел окрестности. Он был явно сильнее и по этой причине оба остановились. Мор задумчиво почесал подбородок. А воля не слабее моей, это может быть и все. Странно, что он решил проверить сейчас. Они что-то заметили или наоборот, не нашли, что искали. Очень сомневаюсь, что они пришли драться со мной, скорее всего они здесь за. Мор издал смешок, как раз в тот момент, и все мрачно обратился к зеленоволосому здоровяку рядом. Уходим, морской дьявол здесь, а Джек скорее всего мертв. Я уверен, нам стоит уходить, корабль позволит сбежать в море даже от него. Рёкудю мрачно кивнула, и оба резко сорвались с места. Они совершенно не беспокоились, что их скорость в разы превосходила прошлую. То, что увиделось, все отличалось, ведь его воля была невероятно сильна. Он четко ощутил ужасную силу врага, да еще и непогашенную ауру ужасной битвы. Это явно не было то место, в которое стоило приходить. Кто же знал, что морской дьявол настолько силен? Он расправился с Джеком настолько быстро. Даже Конг ни за что бы не поверил в такой исход. Уж он-то знал силы Джека не понаслышке и просчитал эту миссию эвакуации. В любом случае Иссё все же не надеялся сбежать. Если уж он смог ощутить противника, то и тот сможет так же. В его видении воли наблюдения Мор был словно целая гора духа с искрящейся черной силой повсюду. Это зрелище было ужасно жутким. И вот спустя всего пару секунд, все нутро старика задрожало, а Рикудю отпрыгнул в сторону. Этот ужасающий силуэт появился прямо у них на пути, и эти черные искры охватили все вокруг. От этой королевской воли даже земля пошла трещинами. Рикудю помрачнел. Ебаные воробьи, так и знал, что мы вляпаемся. Хотя, с другой стороны, давно я не разминался. Эх, чертов Конг, вонючий Джек, вот как это понимать. С недовольной мыслью Рёкудю устремил раздраженный взгляд на морского дьявола. Тот стоял всего в нескольких метрах от двух адмиралов. Его рост не уступал и все, но он явно не дотягивал до огромных размеров Рёкудю. Вот только это было и неважно, этот полуголый татуированный мужчина с длиннющей гривой до пояса нагонял страху побольше любого великана и даже самых древних из них, чей рост достигал ужасающих масштабов. Морской дьявол предстал перед двумя адмиралами, будто сам Эльбов снизошел на мир в своем истинном величии. В это же время Акайну на всей своей скорости пересек почти половину пути. Он пока не знал о случившемся, но найти нужное место будет не так сложно, особенно если учесть, что повсюду от места сражения разыгрались разнообразные штормы. Только сам остров находился в относительном спокойствии, конечно, ненадолго. Оказавшись перед парой адмиралов, морской дьявол принялся пристально их осматривать. Прежде всего неизвестного новичка с топором. Им оказался человек, с довольно приятным лицом, относительно молодым для адмирала. Он уж точно был адмиралом. Плащ на голом торсе говорил как раз об этом. Интересность в том, что в теле этого адмирала жира было меньше, чем в любом существе этого мира. Это впечатляло. Он был настолько рельефен, что это даже пугало. Но это никак его не портило, напротив, со своим лицом и шелковыми зелеными волосами он выглядел вполне достойно, почти как какой-нибудь плейбой. Затем Мор взглянул на Иссё. Старик был очень похож на того, каким он его запомнил из прошлого. В этом мире он еще не видел его, но старое лицо со шрамом и тот же непримечательный клинок на поясе. Это точно был старый монстр со способностью управлять гравитацией. Сильный и спокойный адмирал, один из тех, кого вполне можно было уважать даже пирату, тут не поспоришь. К несчастью, морскому дьяволу совершенно не было дела до доброй натуры этого старика и справедливого духа. Раз они явились сюда, Значит, хотели помешать его планам, а за это стоит заплатить. Глава 203. Адмиралы не боялись, даже после такого резкого прибытия врага, хотя Рёкудзю явно был напряжен. Старика же будто ничего не волновало. Не мудрено, он уже предполагал и такой исход. В любом случае ничего еще не было кончено, он хорошо понимал, чем больше Мор их разглядывает и чем дальше затянется это противостояние, тем ближе подоспеет Акайну. А там даже этому пирату стоит быть аккуратным в бою. Хотя, конечно, если бы Иссё знал истинную силу Джека, он бы куда лучше задумался о шансах на победу даже с адмиралом флота на их стороне. Но, даже так, воля наблюдения Иссё была развита намного лучше, чем у большинства в этом мире. Поэтому даже так он понимал, им не победить. Единственный путь – это отступление на корабле Вегапанка, иначе им не сбежать. Морской дьявол заговорил первым. Он остановил взгляд на Иссё и, наклонив голову, прищурился. «Старик, какая встреча! Вы решили заглянуть на огонек, морской дьявол?» Иссё мрачно кивнул. «И вправду встреча так встреча. Да уж, вы не особо расторопны, Джек так надеялся, молился о вашем прибытии, но...» Мор притворно вздохнул. «Я его случайно грохнул, раздавил как муху вашего дружка. Вам бы стоило бежать, ведь и вам достанется, вы же понимаете». С яростным оскалом Мор бросил взгляд на Рёкудзю и сделал шаг в его сторону. Адмирал тут же выхватил топор и прорычал: «Не смей недооценивать нас, чертов пират!» И все же только вздохнул и схватился покрепче за катану. «Мальчик, тебе стоит быть поспокойней. Даже кошка, загнанная в угол, может поцарапать льва». «О, ну да, звучит разумно», — Мор задумчиво закивал. «Только вот, я здесь не лев, я дракон, сильнейший в мире. Вы же парочка псов правительства. Как ни посмотри, собаке не прогрызть мою чешую». «Ты», — Рёкудзю сжал зубы и приготовился атаковать, но вовремя остановился. Он любил иногда вспылить, но понимал, сейчас стоит выжидать. Мелкий пират слишком высокомерен, это ему дорого обойдется. Взгляд морского дьявола насмешливо сверкнул. «Ты бы держал свой топорик покрепче». Качнув головой, улыбка сошла с лица морского дьявола, и он спокойно произнес, вглядевшись в лицо Иссё: «Старик, шутки шутками, но теперь поговорим серьезно. Ты напал на моих Накама, а это, можно сказать, то, что очень ценит этот дракон. Если бы ты тогда отступил, я мог бы дать вам шанс уйти. Но, скажу, что будет. Сейчас придет ваш дружок, но все, что он застанет, это грязную кучку пепла одного из вас двоих. В конце концов, я вас всех не перебью. Скучно это, я не собираюсь делать всю работу за драгона, да и какое дело мне до дозорных теперь. Я Йонка, вы уже ниже в пищевой цепочке. Я сильнейший, а значит, вы еще ниже. Так или иначе, это я стану королем пиратов, вашим худшим кошмаром. Хотите мне помешать? Я буду ждать. Мы еще сразимся, я вас уверяю». С холодным смешком Мор обвел пару взглядом. «А теперь настал момент выбирать, кто из вас отправится в ад первым». Довольно посмеиваясь, Мор стал ожидать интересной развязки. Его устроил бы любой выбор этих двоих, так или иначе они не были для него противниками, а убивать сразу двух адмиралов — неплохой метод всколыхнуть мир. Но, хватит и одного. Оставить противника в живых, пощадить, даже еще и такого сильного, может оказаться неплохой пощечиной правительству. В любом случае, скорее всего, о случившемся здесь никто не узнает. Если убить всех, это только подогреет злость врага, что не так весело, а вот если оставить в живых, это будет довольно унизительно. В любом случае, адмиралам меньше, адмиралам больше. Одного точно стоит грохнуть, для лучшего эффекта. Рёкудзю уже хотел броситься на врага, его все сказанные слова жутко злили, но Иссё спокойно выдержал все и просто спросил: «Ты закончил? Если хочешь драться, мы можем уже начать, мальчишка». Морской дьявол с похвалой взглянул на старика и кивнул. «Какой прозорливый дедуля. Знаешь, я передумал, я вас не убью, да». Задумчиво качнув головой, у Джеймса созрела другая идея. «Знаешь, я дам вам шанс, вы двое». Бросив холодный взгляд на обоих, Мор улыбнулся. «Да, вы, я дам вам шанс, выдержите мою атаку и сможете уйти, целыми или по кусочкам, неважно, я не буду вас добивать». Брови Иссё впервые сошлись вместе, взгляд Рёкудзю блеснул, и он с насмешкой произнес: «Похоже, ты думаешь, мы какие-то детишки, а, морской дьявол?» Мор пожал плечами. «Думаю, что хочешь, длинный, я тебя не знаю, «Мне плевать», готовясь принять мой удар. На этих словах, вокруг тела Мора затрещали черные искры, а затем кулаки покрылись тьмой и голубой энергией. Глаза пирата вспыхнули ярчайшим светом. Он приготовился нанести удар. Метки на всем его теле засветились, а затем руки до самых плеч покрылись чешуей, даже на лице появились чешуйки. Когда выросли два маленьких рога на голове, морской дьявол сверкнул острыми клыками и произнес оглушительным голосом: «Вам хватит и полугибридной формы, детишки. Дракон покажет вам свою силу». Как только голос морского дьявола прогремел по всему острову, волны снова пришли в движение. Момент тишины длился совсем недолго, этот монстр снова решил показать свою силу. Рёкудзю тут же без всяких размышлений призвал всю свою мощь. Его пробужденный Зан мгновенно пришел в действие. Чудовищный минотавр в размерах всего за считанные мгновения достиг роста обычных гигантов. Это был действительно невероятный мифический Зан, а с его пробужденной душой он показал всю его мощь. Рост минотавра быстро достиг размеров огромной гориллы Конга. Даже Мор удивился таким метаморфозам, давно он не видел такие интересные заны, способные настолько изменить пользователя. Более того, пробужденный фрукт, это и вправду редкость. Трудно представить, насколько эта рогатая корова стала прочной и сильной, но точно достаточно для сдерживания очень сильной атаки равного противника. Хотя было странно, почему вдруг Рёкудзю принял не гибридную форму, которая по логике должна быть сильнее. Правда, если он просто хотел отразить удар, это было даже разумно. Самое интересное случилось дальше. Рога минотавра вытянулись на несколько метров и точно так же расширились. Действительно опасное оружие. Но это еще не все. То, что произошло дальше, удивило Мора еще больше. Мелкий топорик по сравнению с минотавром не должен был даже упоминаться. Но, как ни странно, топор вырос, став гигантской черной секирой со странными щупальцами по всей его площади. Улучшенное оружие с дьявольским плодом. Более того, это оружие имело непростой фрукт. Это точно был мифический Зан. Голубые искры на этих щупальцах говорили о многом. Это явно какой-то странный монстр, а не простой кальмар. Многометровый гигантский минотавр решил противостоять морскому дьяволу во всей своей мощи. В это же время Фуджитора начал действовать, и морскому дьяволу стоило приготовиться. Эти двое не собирались просто бесполезно стоять и ждать атаки врага, они собрались ответить со всей имеющейся силой и яростью. Глава 204. Морской дьявол собрал силу в кулак и был готов атаковать в любой момент. На самом деле он мог атаковать еще в ту секунду, когда заговорил об этом. Даже Рёкудзю не успел бы обратиться в полную форму и призвать секиру, это точно бы обошлось ему очень дорого. Эти адмиралы хоть и были сильны, но уже недостаточно. Но, несмотря на все это, Мор ждал, как может Йонка так издеваться над слабыми. Впору уже надеяться на достойного противника, как и остальные Йонка, а затем начинать им поддаваться, ради хоть каких-то ощущений. Джеймсу хотелось посмотреть, сможет ли эта парочка его удивить и выжить. Пережить звездный разрез даже Кизару в свое время едва удалось, все что он мог это лишиться ноги. Что же смогу сразу два адмирала, да еще и против улучшенной версии. Это азартное чувство казалось таким приятным. Иссё вынул клинок из ножен, мир начал меняться. Земля повсюду тут же раскололась и взлетела в воздух, будто бы ей отдали приказ, она подчинилась. Фуджитора использовал всю свою силу фрукта и начало создавать огромную каменную сферу из осколков. В тот же момент Рёкудзю на пределе адреналина выбросил свою черную секиру в сторону морского дьявола. Иссё как раз собрал огромный каменный шар и запустил в противника. Мор подвергся слаженной атаке адмиралов с двух сторон. Большинство пиратов в новом мире просто бы не пережили подобного. Черная секира заискрилась, а щупальца превратились в шесть огромных монструозных пастей чудовища. Именно в их зубастых оскалившихся мордах засветились сферы сжатого электричества. Огромная глыба подоспела как раз вовремя. Но морской дьявол только издал смешок, сделал шаг навстречу врагу и махнул рукой. Разлом вселенной. В тот же момент сжатая волна звездного тумана сорвалась с пальцев Джеймса и с ужасающей скоростью понеслась навстречу безжалостным атакам двух адмиралов. Земля под морским дьяволом пошла трещинами, пространство начало дрожать, острота удара оказалась настолько страшной, что это почти разрезало саму реальность, как в тот день во время полного развития фрукта вселенной. Адмиралы даже не поняли, что произошло, как атака морского дьявола настигла их. В тот же момент огромная каменная глыба превратилась в две половинки, с отчетливым лязгом стали, живая секира Рёкудзю треснула и разделилась. Адмиралы заметили лишь этот миг, как вдруг в тела обоих врезалось нечто невообразимое. Они еще никогда в своей жизни не сталкивались с таким врагом. Кха! Огромное тело Рёкуги будто столкнулось с огромным острейшим лезвием. Он даже не понял, как светящееся нечто ударило в грудь и кровь подступила к горлу. Неудивительно, ведь в этой силе заключалась не только острота, но и ужасающее давление. Кости адмирала сразу же покрылись трещинами, а несколько ребер просто превратились в пыль. Органы перемешались, мышцы повсюду разорвались. Не прошло и пары секунд, как адмирал попросту отключился с ужасающей раной, пересекающей правую грудь и левую ключицу. Только чудом не задело сердце, но это еще не значит, что ему удастся легко отделаться. Хоть он и не разделил участь своей секиры, но оправиться после такой раны будет не так-то просто. Иссё столкнулся почти с тем же, но вот только в отличие от товарища, принявшего полную форму Минотавра, увеличив свою защиту до ужасающих значений, этот адмирал смог сохранить мобильность, а вкупе с невероятной волей наблюдения ему удалось сократить урон до минимума. К сожалению, даже так, это ему не сильно помогло, особенно с его человеческим телом. Фуджитора даже не понял, как безжалостная атака настигла его, все что он мог это положиться на внутреннее зрение воли наблюдения. В его видение недалекого будущего, он должен был попасть под страшную атаку противника и полностью лишиться жизни. Его тело должно было столкнуться с жалкими отголосками разреза вселенной и просто разделиться на две четких половинки. Вот так, предсказав движение морского дьявола, он смог выиграть шанс. Наклонив тело в сторону, Иссё ушел с траектории удара, но уйти полностью он бы попросту не смог. Слишком быстро. Все произошло в тот же момент, когда Рёкуги столкнулся с тем же. Левая часть тела Иссё подверглась страшнейшему давлению, а затем, даже не имея зрения, старик ощутил, как лишился правой руки вместе с плечом. Не будь его воля наблюдения так сильна, он бы даже и не понял, как это произошло. Но это был не конец. Остальная часть атаки едва не коснулась сердца, превратив в пыль большую часть левых ребер, а затем все произошло словно в замедленной съемке. Голубой луч проносился быстрее, в разы быстрее движений Фуджитары, но ему удалось спасти важные органы. Едва коснувшись ребер, благодаря всей возможной хаки вооружения, Иссё смог замедлить луч, всего на жалкие мгновения, а затем участь руки разделила и левая нога. В прекрасном блеске, сравнимой с красотой самих звезд, два адмирала были повержены одной атакой. Промелькнул лишь момент, как вдруг время будто вернулось в норму. Прогремел взрыв, круглая сфера, разделившись на две половины, приземлилась на землю и подняло облако пыли. Секира Рёкуги издала ужасающий болезненный рев и следом приземлилась в грязь. Адмиралы в тот же момент отключились, сознание просто покинуло их. Только в последний момент, прежде чем полностью погрузиться во тьму, Иссё четко расслышал холодный смешок.